дар. Но у него был дар петь. Со сцены той всем дал понять, что он здесь может умереть. Старик, и ни о чем не жалей. Just